Мажарова пожала плечами, загадочно улыбнулась. «Понимаю, понимаю», — кивнула Крюкова. «Конечно, неуместный вопрос, но весь город только и говорит об этом. Еще бы! 8 человек сняли, 3 уже взяли под стражу». «И правильно», — усмехнулась Мажарова. «Обнаглели. Эх, если бы не такие люди, как Сережа, хапуги вовсе распоясались бы». «Верно, верно», — сказала Валентина Павловна, разливая вино по бокалам. «Разрешите выпить за Сергея Николаевича?» «С удовольствием». Нина была счастлива. Снова вернулись спокойствие и уверенность. Добрая тень Веленского приютила, спрятала ее от палящих лучей действительности. И как приятно оттягивал карман халата конверт с деньгами. «Ниночка», — вдруг страстно обратилась к ней соседка, — «вы помогли мне один раз, так посодействуйте и во второй». «Смотря в чем», — осторожно ответила Мажарова. «Измучилась я», — жалобно произнесла Валентина Павловна. «Ютимся 3 в одной комнатке, а ведь муж, кандидат наук, имеет право на дополнительную площадь. По закону. Да и Игорьку теперь нужна отдельная комната. Если бы вы взялись, я имею в виду Сергея Николаевича, попросите еще один раз. Его звонок председателю горосполкома, и вопрос будет решен. Ведь мы давно стоим на очереди. Другие получают, а мы...» Она махнула рукой. «Что вы, Валентина Павловна, квартира — это очень сложно», — сказала Нина. «В университет тоже было нелегко, однако...» Крюкова многозначительно посмотрела на девушку. «Только один звонок председателю». «Звонок», — хмыкнула Нина. «Я понимаю, что труднее, а риск? Чем больше риск, тем больше благодарность». Валентина Павловна вышла и вернулась с пачкой денег. «Аванс 5000». Мажарова завороженно смотрела на внушительную стопу купюр. «Боже мой!» — мелькнуло у нее в голове. «Вот она, свобода!» «Поверьте, вы совершите доброе дело!» Словно издалека доносился до Нины голос Валентины Павловны. «Осчастливите 3!» «Ладно», — выдавила из себя Мажарова. Ей казалось, что эти слова произнесла не она, а кто-то другой. «Какую вы хотите?» «3-комнатную, конечно же», — оживилась Крюкова. «И если можно, поближе к центру». «Постараюсь». «А на Сиреневой набережной?» — выдохнула Валентина Павловна. «Ну, в 9-этажке». «Делать так делать», — ответила Мажарова, рассовывая деньги по карманам. «Ниночка», — вырвалась у Крюковой, — «я буду молиться за вас по гроб жизни, хотя и неверующая». Когда Мажарова вернулась к себе, Эвольская Валуа молча протянула ей телеграмму. В ней сообщалось, что через день приезжает Михаил Васильевич, дядя Нины. «Ну, тетя Поля», — с сожалением вздохнула девушка, — «лафа кончилась. Завтра придется перебираться в общежитие». Дело в том, что эта квартира не принадлежала ни ей, ни ее родителям. Родилась и выросла Мажарова в небольшом городке Павловске, неподалеку от Южноморска. Тихое провинциальное захолустье наложило свой отпечаток на характер Нины — мечтательность. Она всегда пребывала в грезах о чем-нибудь необыкновенном. В детстве о карьере киноартистки и непременно знаменитой, затем, когда подросла и окончила школу, о жизни в большом городе с огромными домами и вереницами автомобилей. Идеалом для нее был Южноморск с его пестрой, беспечной публикой и праздничным духом. Она ездила туда поступать в институт, но с треском провалилась, так как в школе училась средняя. В ее родном Павловске было одно единственное учебное заведение – финансовый техникум. Пришлось идти туда. После техникума наступили будни, работа на захудалой фабрике и дом. Единственное увлечение – мечты. теперь уже блестящем муже, капитане дальнего плавания, крупном ученом, космонавте. Пищу для грез давал телевизор. Но у них в Павловске не было моря, отсутствовали крупные предприятия, а космодром находился за тысячи километров. Местным женихам Нина отказывала. Постепенно претенденты иссякли, годы уходили. И вот Нина решила сама поехать в Южноморск, не придешь же гора к Магомету. В Южноморске, помимо тети Полины, родной сестры отца, жил еще один родственник, двоюродный дядя, тоже Мажаров. Он приходился отцу Нины двоюродным братом. Дядя Михаил Васильевич был человек суровый и родню не очень жаловал. Его поглощала единственная страсть – красивые, дорогие, старинные вещи. Деньгу Михаил Васильевич имел и немалую. Считай, полгорода ходили с его зубными протезами и фиксами. Дантист он был, надо сказать, отличный, работал с заграничным зубоврачебным оборудованием. Его страсть разделила Михаила Васильевича не только с дальними, но и с ближайшими родственниками. Когда была жива жена, семья еще как-то держалась. Но с ее смертью дети дантиста, дочь и сын, повзрослев и встав на ноги, постарались уехать от скупердяя отца подальше. И общались с ним лишь посредством телеграмм по случаю дня рождения. Приезд Нины в Южноморск не был желанным подарком для дяди. Надо было помогать девушке с устройством, предоставить хотя бы временное жилье. Михаил Васильевич болезненно воспринимал любое постороннее вторжение в его жизнь, а еще больше в квартиру-музей. Полина Семеновна взяла его в оборот. Брюзжа и ворча, дантист устроил так, что Нину по лимиту приняли на вновь построенный завод химического волокна. Его директор сверкал прекрасной вставной челюстью, сработанной Михаилом Васильевичем. Прописали и дали место в общежитии. Но работала она не у станка, заводу выделили лимит только для рабочих, а в бухгалтерии. Великая сила – блат. На несколько месяцев в году, в самую жару, Мажаров был вынужден оставлять весь свой антиквариат на попечение Полины Семеновны. С какого-то времени у зубного протезиста стало пошаливать сердце, и врачи настоятельно советовали уезжать летом в более северные широты. С июня по август он проводил в Карелии, где теперь постоянно снимал домик возле озера. Тетке было скучно и боязно одной в таких апартаментах, да еще в городе произошло несколько квартирных краж, слухи о которых с неизменными преувеличениями распространились по всему Южноморску. Поэтому Вольская Валуа попросила племянницу пожить вместе с ней у дантиста, что та с удовольствием и сделала. И вот теперь хозяин ехал из Карелии домой. Свое возвращение в общежитие Мажарова отметила вечеринкой, на которую пригласила девчат из других комнат. И даже комендант, суровая и строгая Раиса Егоровна, согласилась заглянуть к Нине на огонек и дала себя уговорить выпить рюмочку вина, чего с ней никогда не случалось. Все только потому, что в общежитии знали, чья Мажарова невеста. Но ни восхищение подруг, ни почтительное отношение коменданта не радовали Нину. Переезд в здание с его казенным бытом, мебелью, общей кухней, душем еще больше обострил тоску. Ожидание становилось невыносимым. Единственное, что не беспокоило, это деньги. Из тех, что так нежданно-негаданно свалились, можно сказать, с неба, она отдала долги, расплатилась с тетей Полей, и еще осталась порядочная талика. Чтобы поддержать репутацию будущей жены влиятельного и состоятельного человека, Мажарова не скупилась на затраты. И деньги таяли день ото дня. Такая уж особенность у денег, тем паче у шальных. Они как магнит притягивают людей, подобных Фаине Петровне. Спекулянтка скоро протарила дорожку к Нине и в общежитие. Девушка не могла отказать ей. Во-первых, неудобно. Во-вторых, та еще могла и пригодиться. И, по мнению Нины, в недалеком будущем. В-третьих, Феппе приносила вещи, которые соблазнят кого угодно.